ты из учебы. Я там тоже был, но потом послал все к черту. Ты такая скромная, прилежная девчонка. Хочешь мой автограф, приноси зачетку. Да ты отличница. Ты не похожа на всех остальных, в тебе вижу личности. В твоей стене ничего неприличного, ничего лишнего. Среди необычных, такая обычная, что необычно. Но все изменилось, когда открыл лично. С этого ракурса не ожидал тебя видеть так рано. Детка, я даже не знал, что одежды бывает так мало. Будь аккуратней, смотри, чтоб тебе не досталось от папы. Когда будешь фоткать все, что тебе досталось от мамы. Бэйби скинет нюдс, 18+. Нет, я не влюблюсь, у меня нет чувств. Бэйби скинет нюдс, 18+. Нет, я не влюблюсь, у меня нет чувств. Бэйби скинет нюдс, 18+. Нет, я не влюблюсь, у меня нет чувств. Бэйби скинет нюдс, 18+. Нет, я не влюблюсь, у меня нет чувств. Она снова скинет нюдс, скинет нюдс. Хочешь, чтоб я был не первым, как пойтись? Она снова скинет нюдс, скинет нюдс. Хочешь, чтоб я был не первым, как пойтись?